Глава 14. Пересечь черту. Секунду я утонула в его темных глазах. Дыхание перехватило. Я бы упала, если бы Лекс уже не держал меня бережно за талию, прижимая к себе гораздо крепче, чем совсем недавно это делал Адриан. В чёрной рубашке с высоким воротничком, по краю которого змеился казавшийся живым огонь, он выглядел, как обычно, строго, но невероятно притягательно. «Здравствуй, Огонек». Я замолчала, не в силах поверить, что это происходит наяву. «Надеюсь, ты не против того, что я тебя похитил?» Он нежно улыбался, будто все так и должно было быть. А у меня внутри все переворачивалось. Мелодия в зале сменилась на медленную и романтичную. Лекс двигался с такой грацией, что невольно напрашивалось сравнение с ягуаром. Или крадущимся барсом. «Что ты здесь делаешь?» «Танцую с тобой. Разве похоже на что-то иное?» На его губах заиграла усмешка, а я моментально вскипела. Еще один. «И где-то учат, что ли, как уходить от ответа?» Но весь мой запал он погасил одной фразой. Я скучал. Одна рука проскользила по спине вверх, коснулась шеи, запуская горячую волну дрожи, и невесомо коснулась лица. «Лекс, я рад, что мой подарок пришелся тебе по вкусу. На смену горячей волне пришла волна нежности. Это он. Он прислал мне платье. Как ты узнал?» Лекс выпустил мою талию, продолжая удерживать меня за кончики пальцев. Сделал шаг назад, отдаляясь, и тут же вернулся, притягивая меня к себе. Так близко, что его губы коснулись моей шеи. Я с трудом подавила стон. «Я следил за тобой, Огонек. В темных глазах засверкали алые искры. Он смеется надо мной?» «Хватит играть со мной. И вообще, разве преподавателям разрешено приглашать адепток на танец? Да еще так открыто с ними флиртовать?» «Преподавателям? Нет. Кураторам не запрещено. Я знаю устав Диана». Как-то устало и разочарованно выдохнул он, зная его наизусть. Мы продолжали кружиться, а музыка словно не кончалась. Вокруг нас мелькали огни, снежинки таяли, совсем чуть-чуть, не касаясь нашей кожи. Аромат миндаля окутывал меня и сводил с ума. «Это все сон, верно?» Я улыбнулась, не сводя взгляда с Лекса. «Ты просто мне снишься». «А ты хотела бы проснуться?» — спросил он. Я различила нотку печали в его голосе и покачала головой. «Я хотела бы застыть в этом сне. Не буди меня, хорошо?» Новое движение, он снова отдалился. И вновь приблизился. «А если бы это было реальностью?» — прошептал мне в висок, обжигая дыханием. «Я была бы счастлива», — тихо выдохнула в ответ. «Тогда проснись, Огонек». Он остановился посреди зала и провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Я не хочу», — покачала я головой. «Ты же знаешь устав наизусть». «Я сказал, что знаю его, а не что собираюсь соблюдать». С этими словами он склонился надо мной, поддерживая одной рукой за талию. Второй смахнул прядки, упавшие мне на лицо. В голове молнии сверкнула мысль о том, что мы стоим прямо посреди большого зала, в котором сейчас находятся все адепты и преподаватели. На глазах у всех Лекс собирается меня поцеловать. Я неловко вывернулась из его рук и бросилась прочь из зала. Лицо горело, и я прижимала к нему ледяные руки, пытаясь охладить кожу и унять бешено стучащее сердце. Мысли вихрем проносились в голове. Что Лекс опять задумал? Неужели решился нарушить правила? Вот так, на глазах у всех? Или я и правда сплю? Ущипнула себя за руку и поморщилась от боли. Одним толчком распахнула двери и вылетела в коридор. Музыка стихла, оставаясь позади вместе с волшебством, наполняющим зал. Без мерцания огней, цветов и снежинок, парящих над головой, наваждение рассеивалось. Я прошла по коридору и остановилась в темном углу, прячась за толстой колонной и высоким вазоном с неизвестным пышным растением. Перевела дыхание и чуть не заплакала от обиды. Почему именно сейчас? При всех? Почему Лекс не сделал этого тогда в его кабинете? Даже если он решил откровенно наплевать на правила и разрушить свою карьеру, я была уверена, что он подумает обо мне. Меня разрывали противоречия. До этого я отчаянно хотела, чтобы Лекс нарушил все правила ради нас, ради возможности быть вместе. А теперь, когда это почти произошло, я сама сбежала. Но ведь если бы я позволила ему поцеловать себя, да еще и ответила на поцелуй на виду у всех, что было бы с нами? Уже завтра нас бы вышвырнули из академии. Нет, я все сделала правильно. Все правильно. И от этого правильно хотелось умереть. Я закрыла глаза, отдаваясь воспоминаниям о последних минутах. Его крепкие руки, уверенные плавные движения, внимательный взгляд и горячие губы, чуть хриплый шепот. «Не нужно бегать, Огонек, я все равно тебя найду». Я коротко вскрикнула и прижала руки к губам, когда Лекс появился из тени. «Я всего лишь хочу помочь тебе проснуться». Он поймал мои запястья в крепкую хватку. Пригвоздил к стене, удерживая одной рукой. «Лекс, шимая сладкая, Я рвано выдохнула, когда он очертил пальцем овал моего лица. Коснулся губ, чуть надавливая и сминая их. А потом резко убрал руку и впился в меня поцелуем. Я застонала прямо ему в губы, подаваясь вперед. Лекс выпустил запястье и обхватил меня за талию. Я опустила руки ему на шею, зарываясь пальцами в густые волосы. Поцелуй длился бесконечно. Лекс мял мои губы, обхватывал их и покусывал, скользил языком по нижней, срываясь между них. Его руки блуждали по моей спине, поглаживали обнаженные плечи, возвращались к талии и скользили ниже. Мы пили дыхание друг друга, прерываясь лишь на судорожные вдохи. Мои стоны проникали в него и возвращались нетерпеливым рычанием. А потом мы застыли друг напротив друга. Лекс тяжело дышал, в его глазах горело желание. Мое сердце грохотало где-то в горле. Руки дрожали, губы горели, а внизу живота растекался огонь. «Это не сон». Он покачал головой, медленно облизнулся. С моих губ слетел выдох. «Что теперь будет?» «Я больше тебя не оставлю». Он сделал короткий шаг, надвигаясь на меня. Мне пришлось поднять голову. «Даже если ты сама захочешь уйти». Его голос сорвался рычанием. «Не отпущу». «Обещаешь?» «Тихо, на выдохе». Вместо ответа прижал меня к стене, двумя пальцами обхватил подбородок, не позволяя сводить с него взгляда. Медленно коснулся губ, шепнул прямо в них. «Клянусь». Я не смогла сдержать стон, когда его пальцы коснулись кожи на моем бедре. Вырез платья теперь казался развратным и бесстыдным, но таким удобным. Лекс поглаживал мою ногу, крепко прижимая меня к стене и не давая пошевелиться. Его язык ловил трепет моих губ, откликался на каждую волну дрожи в моем теле и бесцеремонно исследовал мой рот. Я плыла в каком-то тумане, не задумываясь о том, что мы стоим в коридоре академии, и стоит кому-то выйти из бального зала и сделать всего пару шагов, он непременно услышит хриплое дыхание Лекса и мои стоны. Но я позволяла Лексу завоевывать все новые территории моего тела. Он скользнул пальцами между моих ног, и я содрогнулась от сладкой волны. Провел языком по плечу, и я откинула голову назад, приглашая его продолжить движение. Меня затрясло, когда он осторожно отодвинул край трусиков и прикоснулся к складочкам. Предупреждая мой новый стон, Лекс зажал мне рот ладонью. В его глазах читалась чистая страсть. На губах играла довольная усмешка. «Хочу увидеть, насколько ты горяча, Огонёк». Я сглотнула. Его хриплый шепот звучал с ноткой издевательства, а я была готова на все. Под его пальцами было влажно, и я почувствовала, как по лицу растекается жар. Лекс медленно провел пальцами и раздвинул складки кожи, пробираясь к чувствительной точке. В полной тишине раздалось неприличное хлюпанье, а глаза Лекса вспыхнули ярким пламенем. Я умирала в его руках от смеси стыда и желания. «Хотите нарушить устав Академии прямо здесь, адептка Светлова?» Я и подумать не могла, что его ледяной голос и официальное обращение может так завести. Но вкупе с совершенно бесстыдными движениями его пальцев это дало эффект разорвавшейся бомбы. Я замотала головой, и он убрал ладонь от моих губ, из которых тут же вырвался протяжный стон. Лекс заглушил его поцелуем и выдохнул меня. «Потерпи, мой пылающий огонёк». Еще сильнее вдавил меня в стену и без особых усилий подхватил меня под попу, забрасывая мои ноги себе на бедра. Я вцепилась в его шею. А он уже куда-то нес меня. Шагнул в тень, и мы оказались в полной темноте. А уже через пару секунд он опустил меня на кровать в своей комнате. Я пыталась приподняться на локте, но он не позволил мне этого сделать. «Все вопросы потом, а я обещал тебя наказать». «Вы ведь уже сделали это, магистр Келлер». Я подхватила его игру, чувствуя, как в груди растекается возбуждение, отдаваясь в кончиках пальцев. Лекс зарычал и запустил пятерню мне в волосы, комкая их в кулак и не сильно оттягивая назад. Прихватил зубами нежную кожу на шее. Я даже не начинал. Вторая рука его смяла подол платья и сжалась на моем бедре. Я вздрогнула и выгнулась ему навстречу. За то, что заставило меня волноваться. Новый укус на шее. Рука переместилась к внутренней части бедра. За то, что сводишь меня с ума. Пальцы прижались к моему пылающему лону. Я содрогнулась. За то, что я не могу перестать думать о тебе. Я протяжно застонала, когда он проник пальцами внутрь. Неглубоко, осторожно, и тут же вернулся к поглаживанию чувствительного бугорка. «Лекс, не спеши, огонек, вся ночь наша». Он приподнял меня на кровати и в два движения сорвал с меня платье. Я осталась обнаженной перед ним. И только сейчас пелена страсти немного развеялась. Я поняла, что нахожусь в спальне куратора и вот-вот готова пересечь черту. Лекс нависал надо мной. Как всегда строгий, напряженный, готовый наброситься. И прожигал меня взглядом. Он был полностью одет. И это делало меня еще более уязвимой перед ним. Я потянулась к его рубашке, спеша расстегнуть хотя бы пару пуговиц. Но он поймал мою руку и прижал к своей щеке. Потом прошелся поцелуями по пальчикам, после чего обхватил их губами и стал медленно посасывать. Жар от его губ и языка прокатился от кисти по всему телу. «Какая ты сладкая карамелька!» Я ахнула, когда он сдвинулся ниже, опускаясь между моих ног, а стоило ему прикоснуться горячим языком к внутренней стороне бедра, не выдержала и всхлипнула. Лекс в секунду оказался у моего лица, осторожно провел по волосам, с тревогой заглянул в глаза. «Не бойся, моя скромная, обещаю, тебе понравится». «Лекс, я не знала, как ему сказать, что он станет моим первым мужчиной». Но слова и не требовались. Лекс нежно поцеловал меня в краешек губ, успокаивающим тоном заверил. «Я буду нежен, огонёк, доверься мне». Я снова потянулась к его пуговицам, и на этот раз он позволил мне снять с него рубашку. Я восхищение провела по широкой груди, погладила сильные руки, прикоснулась губами к ямочке над ключицей. Лекс отозвался тяжелым вздохом. «Такая невинная и такая горячая». Жар снова залил лицо. В моем мире были и жаркие поцелуи, и горячие ласки, но я вовремя останавливалась, когда понимала, что не чувствую к человеку того, что заставило бы меня пойти до конца. С Лексом же все было иначе. Я безраздельно доверяла ему и сама желала принадлежать ему целиком. Лекс стал нежно целовать меня, не торопясь, гладил горящую кожу, медленно спускаясь руками к низу живота. Поймал мои губы, когда я вздрогнула под его прикосновением. Прошелся поцелуями по шее к груди, языком очертил полукружья и заскользил ниже. Сжал мои пальцы и обхватил руками бедра. Я забилась на подушках под его обжигающими ласками, застонала уже не сдерживаясь, но он не давал мне вывернуться. Я, задыхаясь, повторяла его имя, а он отзывался на мои слова новыми-новыми неведомыми фигурами, которые сейчас выписывал языком на моей чувствительной коже. Наконец, наслаждение стало нестерпимым. Затопило меня с головой, погружая в темноту, в которой плясали огненные всполохи. Я распахнула глаза и увидела, что тонкие браслеты больше не обхватывают мои запястья, а сама я охвачена пламенем. Страх смешался с экстазом и вырвался громким криком. Олег словно продолжал пить меня, не обращая внимания, что вокруг нас полыхает огонь. Когда я затихла обессиленная, он оказался рядом, поглаживая мое лицо. «Не бойся, огонек, не сдерживайся, так будет лучше. Лекс, браслеты». Я едва выдыхала слова. «Не беспокойся о них, сияй, чувствуй каждой своей клеточкой». Я потянулась к нему, и он ответил на поцелуй. Потом наклонился к уху и, едва сдерживая рычание, прошептал. «Обещаю, боли не будет». Между моих ног скользнуло что-то большое и горячее. Лекс замер на секунду, давая мне привыкнуть, и чуть надавил. «Смотри на меня, Ди, не отрывая взгляда». Я повиновалась, позволяя темному омуту поглотить меня. Боли и правда не было. Я вскрикнула от неожиданности и резкой вспышки. Но она тут же растворилась в нежном шепоте и ласковых прикосновениях. Лекс терпеливо ждал, пока я привыкну. Но я видела, что он сдерживается из последних сил. А когда он начал двигаться во мне, осторожно, плавно заполняя меня до конца, я вцепилась пальцами в его плечи и обняла ногами за бедра, слишком медленно. Мне самой стало не хватать его, и я подалась навстречу, ловя удивленный взгляд. Движения стали быстрее, жестче, и вскоре Лекс набрал такой темп, что мне оставалось лишь погружаться в волну удовольствия с каждым толчком. Он шептал что-то неразборчивое, зарычал, когда я впилась ногтями в его кожу, но не останавливался ни на секунду, наращивая темп. Сладкое томление наполнило меня и перелилось через край, когда он вжался в меня в последний раз, давя в себе звериное рычание. Уперся лбом мне в плечо и содрогнулся. Тяжелое дыхание постепенно выровнялось, и Лекс вернулся к поцелуям. Я обмякла под его руками, не чувствуя ничего, кроме его губ на моем лице. Пламя давно утихло, впитавшись в его кожу. «Диана, посмотри на меня!» Встревоженный шепот заставил открыть глаза. Я соловела, посмотрела на мужчину, которого любила. И перед тем, как провалиться в забытье, успела подумать, что это точно был не сон. Во сне не бывает так хорошо. Я не думала, что при виде того, как этот выскочка держит за талию мою Диану, у меня сорвет ограничители. Собирался всего лишь полюбоваться на нее в том самом платье, которое она примеряла в Роуленде. Но когда она осталась в компании однокурсников, не удержался и просто-напросто увел ее, понимая, что больше не могу ждать. И теперь мой розоволосый огонек тихонько посапывал у меня на плече. А я мог думать лишь о том, что если бы это было в моей власти, я отмотал бы время назад и не раз повторил все, что произошло между нами. Я даже предположить не мог, что стану для Дианы первым мужчиной. Дракон внутри сыто урчал. Для звериной половины это означало полное и окончательное подтверждение того, что она теперь моя. И душой, и телом. Если бы дело происходило каких-то пару веков назад, наша ночь была бы равноценна заключению брака. Но это упущение мне еще предстояло исправить. Во всяком случае, во время моей отлучки из Академии я подготовил все для возвращения из тени. И кроме того, отдал распоряжение выделить отдельную комнату в замке для Дианы, если вдруг она захочет до свадебной церемонии иметь возможность ночевать отдельно. По донесениям специально обученных магов, последний из тех, кто состоял в связи с охотниками за чужой магией, скрывался в Академии. И когда я с ним разберусь, я смогу вернуться. После того, как эти предатели убили моих родителей, забрав их магию, совет Леров вынес решение скрыть мое существование ото всех. При этом я оставался едва ли не пленником в собственном дворце. Мое происхождение скрыли, выдав меня за одного из воспитанников Лера Келлера, одного из старейших советников императорской семьи. Меня обучали и воспитывали так, как полагалось обучать и воспитывать наследника престола. За исключением того, что вся империя Рендер продолжала считать, что род драконов угас. Мое триумфальное возвращение могло стать возможным только после устранения последней угрозы. Мой наставник, почтенный Лер Келлер, до последнего упирался, не желая подвергать меня потенциальной опасности. Пришлось показать характер и продавить бедного старика ультиматумом. Либо я отправляюсь в академию под прикрытием и при поддержке архимага Лемона, либо я сделаю все самостоятельно и так, как мне вздумается. Дер еще долго метал громы молнии, но в итоге согласился. Диана вздрогнула во сне и сильнее прижалась ко мне. Я провел рукой по длинным розовым волосам, путая в локонах пальцы, завивая тугие колечки из прядок. Скоро забрежет серый зимний рассвет, и нам придется расстаться. До следующей ночи. Я усмехнулся. В тот момент, когда моя беззащитная нежная девочка спросила, что будет дальше, я уже все для себя решил. Я больше ее не отпущу. Даже если придется каждую ночь похищать ее спящую из ее собственной постели, чтобы за несколько минут до рассвета возвращать обратно. Когда она, сонно моргая, приподняла голову и робко улыбнулась, все пошло совсем не так, как я себе представлял. Я не хотел ничего скрывать от нее, решив, что она заслуживает безоговорочного доверия и точно так же доверяет мне. Не кстати оброненные слова про то, что без браслетов ее магия выплеснулась так сильно, что наверняка привлекла охотника. Что теперь он будет знать отпечаток ее магического следа, вызвало шквал эмоций. Диана вскочила, пытаясь натянуть платье, путаясь в нем и потрясенно прошептала. «Так это был ты? Ты хотел сделать меня приманкой?» Я поморщился. Совсем забыл, что в тот день она была за дверью. А у нее, видимо, крепко засели в памяти слова, сказанные до того, как я успел узнать ее поближе. «Диана, я всегда буду рядом с тобой. Я не собираюсь с тобой рисковать». «Ты уже рискнул». Я поднялся, не выпуская ее из комнаты. Схватил за руку, привлёк к себе и заставил взглянуть мне в глаза. «Доверься мне. Ты же знаешь, что я никому не позволю тебе навредить». «Но что, если тебя не окажется рядом? Он сделает со мной то, что сделал с Адрианом. Ты ведь даже не знаешь, кто это». «Пока не знаю. Но все решится в ближайшие дни». «И до этого времени я буду ходить с мишенью на груди?» Она вдруг нахмурилась и выдала совсем уж глупость. «Все, что вчера было, ты сделал это только ради того, чтобы приманить охотника?» В ее больших глазах заблестели слезы. Страх и разочарование во взгляде больно кольнули в сердце. Заставили на секунду выйти из себя. «Я сделал это, потому что люблю тебя. И не мог больше держать это в себе». С трудом подавил рычание, боясь, что напугаю ее больше. И она ахнула еще сильнее распахнула глаза. А я понял, что за всю ночь так и не сказал вслух то, что пытался сказать своими действиями. Повторил уже тише, наклоняясь к ней так, чтобы практически касаться нежных губ. «Я люблю тебя, Огонек, и всегда буду рядом, чтобы защитить тебя». Она первая подалась вперед, целуя меня так отчаянно, будто мы должны вот-вот расстаться навеки. Отголоски страсти после огненной ночи еще не до конца улеглись во мне, и от этого поцелуя вспыхнули с новой силой. Я с трудом удержался, чтобы не спалить платье на ней, отрезав ей путь отхода, и вернув мою горячую девочку в постель. Кажется, она и сама почувствовала мое желание. Потому что ее щеки вспыхнули, когда она слишком сильно прижалась ко мне бедром. Неловко отпрянула, разрывая поцелуй, и заглянула в глаза со смесью влечения и стыда во взгляде. Прошептала отчаянно краснее. «Я тоже тебя люблю». Я отказалась от того, чтобы я проводил ее коротким путем. Строго взглянула на меня, когда я собирался подхватить ее на руки, чтобы поступить по-своему. Вывернулась из объятий, коротко поцеловала в губы напоследок и выскользнула за дверь. Я не хотела, чтобы Тайра видела нас с Лексом вместе. Хотя бы до того, как я все ей объясню. Поэтому пришлось красться по пустым коридорам, надеясь, что меня никто не видел в преподавательской части жилого корпуса. Уже на лестнице показалось, что кто-то смотрит в спину. Я резко обернулась, но списала все на нервы. Слова Лекса об охотнике за магией все таки заставили волноваться. Но я не могла не верить ему. Ведь он успел даже тогда, когда и не подозревал, что мне может грозить опасность. Никто из магистров не знал, что последнее испытание турнира будет проходить в Старой башне. Иначе они пресекли бы это безумие. Алекс все равно оказался рядом, чтобы защитить меня. Значит, я могу не волноваться. Я тихонько скрипнула дверью в спальню и просочилась внутрь. Тайра должна была еще спать, слишком рано для пробуждения. Но на меня налетел огненный вихрь, и подруга с самого порога потребовала. «Ди, умоляю, скажи, что ты была не со Стормом». Я уставилась на нее, пытаясь понять, как ей в голову могла прийти подобная глупость, ведь мы с Лексом... Ах да, это для меня события развивались, пусть и стремительно, но логично. А если смотреть глазами Тайры, я немного потанцевала с куратором, а потом сбежала из зала и исчезла до утра. «Тай, что случилось?» Я попыталась бочком продвинуться к кровати, но она крепко ухватила меня за плечи и встряхнула. «Диана, ответь!» «Нет, я не была с Адрианом. Я вообще его не видела после нашего танца. А что с ним?» Внезапно по спине пробежал холодок. «А что, если охотник за магией воспользовался ситуацией и довел свое дело до конца, забрав у него всю магию?» «Он не Адриан», — хмуро ответила моя рыжая подруга. «Он Эдриан». «Что? Представь себе. И вообще, где тогда ты была всю ночь? Я глаз не сомкнула, ожидая тебя. Пошла бы искать, если бы знала где». Щеки вспыхнули жаром, А Тайра отступила на шаг и хитро прищурилась. «Погоди-ка, ты что, с Лексом была?» Я закусила губу и кивнула. Теперь пришла очередь Тайре таращить глаза. «Давай рассказывай. Я-то думала, что это я тебя удивлю, а ты и сама полна сюрпризов». «Нет, давай сперва про Адриана. Тьфу ты, Эдриана». Я сбросила нарядное платье, в которое впитался аромат миндаля, и надела привычное форменное. Тайра, отчаянно зевая, выбралась из пижамы и последовала моему примеру. Потом уселась на мою кровать и зачем-то понизила голос, будто нас могли подслушать. В общем, Финн сказал Рэю, тот передал Тайлеру, а Тайлер уже рассказал все мне. Сказал, чтобы я глаз с тебя не спускала и вообще предупредила. «Кто-то из друзей Сторма или он сам?» — Тайра махнула рукой. «Неважно теперь». Переборщил с алкоголем и в узкой компании прихвастнул, что коллекция Сторма скоро пополнится иномерянкой. «Какая еще коллекция?» Тайра больно шлепнула меня по руке, чтобы я не перебивала. Оказалось, что Сторм специально всем представляется Адрианом, чтобы его считали наследником императорской семьи. Вроде бы даже документы подделал. Хотя никто из магистров не зовет адептов по именам. Так что могло просто повести. И он специально говорит, что был раньше на домашнем обучении. А на самом деле его просто отчислили за что-то из другой академии. И он с гордостью заявил, что там его прозвали коллекционером за то, что... За постельные победы. Закончила я за Тайру. Так кивнула. Тайлер сказал, что он даже перечислил все свои достижения. Фу, даже думать противно. Но знаешь, кого у него еще не было? Девушки из другого мира. Рыжая снова кивнула. А мне теперь стало понятно, почему с моего первого появления здесь Сторм проявлял ко мне слишком уж активное внимание. И он решил, что после бала точно поставит эту галочку. Тайра поджала губы и сочувственно погладила меня по руке. Вот урод. Хорошо, что ты не поддалась. Ди, слава Этерне, что ты не слушала меня и все решала сама. Подруга покаянно покачала головой, видимо, чувствуя вину за то, что так настаивала на моем сближении с этим двуличным подонком. Коллекционер выискался. Но злость на Сторма быстро угасла. Я ведь все равно не собиралась позволять ему ничего большего, чем пару танцев. Хотя если бы Лекс и дальше продолжал мучить меня. При воспоминании о прошлой ночи внутри разлилась сладкая нега. В груди заныло от тоски по любимому. Хотелось немедленно вернуться в его крепкие объятия, чтобы никогда не расставаться даже на несколько минут. Но мы условились, что при всех будем держать себя в руках. Правда, я была уверена, что ему это будет даваться не легче, чем мне. Кажется, я уже несколько минут сидела и глупо улыбалась. Совсем как Тайра, когда Эрик привел ее ко мне после танца. «Тай, а что было между вами с Эриком? Ты просто в облаках витала». «Эй, нет, подруга. Теперь твоя очередь рассказывать. Ты и правда была с Лексом всю ночь?» Теперь уже я кивала на каждый ее вопрос. «С магистром Келлером?» Тут я покраснела еще сильнее и снова кивнула. «И у вас...» Тайра вслед за мной начала покрываться румянцем. Все было?» Снова кивок. «Очуметь, и как он?» «Тайра!» «Прости, прости!» Она прижала пальцы к щекам. «И вы теперь вместе?» «Не для остальных, так что, пожалуйста, Тай-Тай, даже Эрику не говори ничего!» «Обещаю, а он...» «Сказал, что любит меня!» Выпалила я, предвосхищая ее вопрос. Тайра снова налетела на меня, сжимая в объятиях. «Ди, я так за тебя рада!» Остаток времени до общего подъема Тайра рассказывала, как они с Эриком весь вечер перемежали танцы с жаркими поцелуями, и как он повел себя совершенно по-джентльменски — и проводил аж до самой спальни, хоть один раз намекнул, что совсем не хочет с ней расставаться. И он пригласил меня провести вместе середину учебного года. Если мне не изменяла память, так здесь называли двухнедельные каникулы между учебными семестрами. И ты согласилась? Я сказала, что сперва поговорю с тобой. Я вскинула брови. А при чем тут я? При том, что тебе-то некуда пойти, а оставаться в академии в одиночестве просто ужасно. Я думала, что ты поедешь ко мне на все время до начала учебы. Накатившего чувство благодарности у меня на глаза навернулись слезы. Я неловко стерла их, и теперь сама набросилась на Тайру с объятиями. «Соглашайся побыть с Эриком. Думаю, Лекс составит мне компанию в академии, и мы точно найдем чем заняться». Утром после завтрака Тайра убежала к Эрику, а я не спеша шла по заснеженному внутреннему двору, решив прогуляться, чтобы все новости и эмоции последних суток улеглись в голове. На улице было немноголюдно. На занесенных снегом ступенях амфитеатра сидело несколько компаний по 2-3 человека. Я бросила на них рассеянный взгляд и пошла в сторону галереи, не желая заводить ни с кем вежливых разговоров. Но от ближайшей компании отделилась высокая фигура и направилась ко мне. Я различила в ней Сторма. «Диана, подожди». Я замерла на мгновение, а потом продолжила путь. Мне с ней больше не о чем было говорить. «Да стой ты!» Он догнал меня и грубо схватил за локоть. Я обернулась. «Что тебе нужно, Эдриан? Снова скормить мне какую-нибудь байку, чтобы затащить в койку?» Он зло прищурился, а я продолжила. «Можешь больше не стараться, коллекционер хренов». А в следующий момент с него слетела маска дружелюбия. Сторм до боли сжал мою руку и выплюнул. «Да кому ты нужна, кураторская подстилка?»